Мне было известно от третьих лиц, что он состоит секретарем масонской ложи «Юпитер», хотя с ним самим я никогда на эту тему не говорил. В день получения советского паспорта супруги Гэр горячо меня поздравляли. Они восхваляли до небес Советский Союз и советский народ-победитель. В те дни, как и в последующие месяцы, все новые советские граждане, как я уже упоминал, были именинниками и находились в центре внимания не только бывшего русского Парижа, но и самых широких кругов коренного населения французской столицы. Осенью 1946 года ситуация резко изменилась. Однажды, придя в эту семью, я встретил холодные и вытянутые лица обоих супругов, а в их речах услышал новые, поразившие меня мысли и слова. Возвращение на родину — это предательство и измена эмигрантским знаменам. Я остолбенел и спросил, что все это значит? Куда девался вчерашний патриотизм обоих супругов? Как согласовать все сказанное с тем, что Гэр написал во время войны, в частности, с поэмой о партизанке Оксане, лучшее, что вообще он написал за всю свою жизнь? Он сухо ответил, патриотизма не было. Было минутное увлечение и заблуждение. Теперь я прозрел. Поэма выброшена вот сюда, он показал на камин с тлевшими углями. Я стыжусь своих писаний военной эпохи. Мне ничего другого не оставалось сделать, как сказать обоим супругам, что наши пути совершенно разошлись, и что наше знакомство, начиная с этой минуты, я считаю прекращенным. В тот же день я узнал о своих многочисленных друзей лично и по телефону, что сцены подобные вышеописанной разыгрывались и в других семьях, члены которых состояли в масонских ложах, и что все масоны при встрече на улице и в общественных местах со своими знакомыми репатриантами отворачиваются от них и не отвечают на их приветствие. Все последующие месяцы, вплоть до отъезда из Франции основной массы репатриантов, прошли в радостном волнении одних обитателей бывшего русского Парижа и в бешенстве, проклятиях и брани других. Холодная война была в разгаре. Она расколола русское зарубежье на две части, переставшие понимать друг друга. В конце лета 1947 года в посольстве СССР во Франции было получено постановление Совета министров СССР об очередной отправке репатриантов, выразивших желание вернуться на родину. Последние дни пребывания на чужбине были наполнены трудно передаваемой словами радостью и мыслями о предстоящей встрече с большой землей и родным народом. Это не была так называемая лихорадка путешественников. Полностью понять это волнение и радость могут только те, кто когда-либо и по какому-либо поводу был оторван от родины хотя бы на небольшой срок. Дыхание родной земли наполнило в те дни атмосферу советского Парижа. Впереди теперь было то, что захватило целиком мысли и чувства репатриантов. Большая земля. Наконец настал долгожданный и вожделенный день отъезда. Среди полуторатысячной массы людей, которые в тот день покинули Францию, не было ни одного, кто на протяжении долгих лет не мечтал бы об этом моменте. Но едва ли хоть один из них представлял себе этот момент таким, каким он был в действительности. Отправка репатриантов в своей организационной и технической части осуществлялась советской военной миссией во Франции. Погрузка в три отдельных эшелона производилась одновременно в трех местах – Париже, в Центральном районе и на юге Франции. С ними уезжали вторая и третья очередные группы репатриантов. Затянутое облаками небо в тот день прояснилось. С утра из всех мест расселения советского Парижа потянулись в направлении восточного вокзала грузовики, наполненные несложным домашним скарбом репатриантов. Для погрузки был отведен целиком специальный перрон с непосредственным выходом на улицу. Погрузка шла весь день. К 4 часам дня на вокзал стали понемногу собираться друзья, приятели, знакомые, бывшие сослуживцы отъезжающих. Запоздавшие подъезжали и подходили к вокзалу до позднего вечера. Волнение среди и отъезжающих, и провожающих нарастало. На проводы пришли и многие недруги Советского Союза. За 30 лет, проведенных в эмиграции, и репатрианты, и не пожелавшие вернуться домой люди, видали всякие виды, пережили разного рода эвакуации, отъезды и переезды, но массового возвращения на родину никто из них не видел никогда. За 2 часа до отъезда на Восточный вокзал прибыли все сотрудники советского посольства, консульства и военной миссии. Громадный перрон еле вместил 3000-ю толпу провожающих. Среди них множество фотографов, кинооператоров, репортеров. Балконы окружающих домов чернели от заполнивших их зрителей парижан. Цветы и подарки, крепкие дружеские рукопожатия и объятия, последние поцелуи, напутствия, пожелания. Общее волнение достигает апогея. Раздается сигнал к отправке. Громкое «Ура!» оглашает воздух. Поезд медленно трогается. Перед окнами вагонов плывет людская масса провожающих. У многих на глазах слезы. Величие момента переживают все, и уезжающие, и остающиеся. Мелькают фонари, стрелки, железнодорожные будки. Постепенно отдаляется темный массив домов. Прощай, Париж, великолепный город, надолго приютивший нас, но оставшийся чужим и нелюбимым. Утро следующего дня застает репатриантов на вокзале пограничного городка в Альзас-Лотарингии. Все 3 эшелона из разных мест погрузки собираются вместе. Здесь пересадка в вагоны из советской зоны оккупации Германии. Наступают последние минуты пребывания на французской земле. Возле узкого прохода между проволочными заграждениями группа жандармов, проверяющих выездные документы. Стоящие рядом 2 громадных ящика летят одна за другой карты дидентите. Более 1/4 века подряд эти удостоверения определяли юридическое лицо их носителей. Сейчас они потеряли свое значение. В течение того же срока один вид французских жандармов наводил ужас на приниженных и бесправных иммигрантов. Сейчас они в глазах репатриантов не более как марионетки чиновничьей машины. Рядом стоит советский консул, а за ним 200-миллионный народ и гигантская мощь раскинувшегося на 1/6 земной поверхности государства. Поезд трогается. Перед взором репатриантов Германия. В окна вагонов видны руины городов, разрушенные вокзалы, сожженные склады, изрытые воронками поля. Пересекаем американскую зону оккупации. За ней земля будущей Германской Демократической Республики. Остановка на 2 дня в Деббельне. Снова в путь. Поля и леса Польши. Встречные эшелоны с советскими военнослужащими, возвращающимися из отпуска. В ясный солнечный день поздней осени поезд убавляет ход, медленно движется по мосту. На одном берегу польский пограничник, на другом — советский. На советской стороне арка, украшенная алыми стягами. Поезд останавливается. Вот он, заветный рубеж. Кругом знакомая с детства, родная и дорогая сердцу картина. Луга, пригорки, перелески, вьющиеся серебряной лентой речушка, деревенские избы, на горизонте синева лесов. Все до одного высыпают из вагонов, головы обнажаются, слезы туманят взор, слов не слышно, и не нужны они. Никакими словами не передашь и тысячной доли того, что переживают люди, стоящие у достигнутой, наконец, заветной цели жизни. Человеку дано много радостей. На своем жизненном пути он много раз достигает поставленных им себе целей. Беззаветно служить обществу, занять высокое положение в этом обществе, достичь вершин героизма в труде и успеха в творчестве, совершить научное открытие, добиться личного счастья и взаимности в любви к дорогому существу, иметь славу, полную материальную обеспеченность и многое другое. Каждая из этих целей влечет человека к себе как магнит, заставляет преодолевать поставленные судьбой преграды и приводит его к минутам величайшего торжества, когда эта цель достигнута. Но есть один совершенно особенный магнит, сильнее всех остальных существующих на свете. Без него жизнь перестает быть жизнью, превращаясь в жалкое прозябание и духовную смерть. Никакие силы мира не могут и никогда не смогут преодолеть силы притяжения этого магнита. Имя ему — родная Земля. Саратов, 1957-1960 годы. Конец книги. Сентябрь, 1989 год. Звукорежиссер Елена Иволгина, читал Виктор Ткаченко.